Очень уж было ясно, что здесь не обошлось без режиссера, который точно разработал всю мизансцену комедии. Старые и малые кинули на меня, если не презрительный, то, во всяком случае, небрежный взгляд, сказали «добрый вечер», а не «здравствуй», и стали вести себя так, будто я не пробыла 2 года в Америке, а съездила на субботу и воскресенье в Фонтенбло. Однако случилось нечто непредусмотренное программой. Тетя Луиза, неуверенным, как мне показалось, шагом пересекла гостиную. — Агнесса, деточка, — сказала она, — как же я рада тебя видеть! Она по-настоящему поцеловала меня и среди всеобщего ледяного молчания вернулась в свой уголок. Каждый невольно подумал про себя, какую взбучку готовит ей тетя Эмма. И каждый не спешил прервать молчание, отчего робкая выходка тети Луизы принимала характер чуть ли не демонстрации. К счастью, появился старик Эмиль с сообщением, что кушать подано. Мне отвели теперь за столом новое место. Многие из молодого поколения нашей семьи достигли во время моего отсутствия того возраста, когда уже можно сажать детей за взрослый стол. Это подкрепление не расстроило установившегося в центре стола порядка, зато по углам образовались совсем новые группировки. Меня посадили между одним моим кузеном и старшим из моих племянников. Неподалеку очутилась моя двоюродная сестра Женевьева и моя младшая невестка Элен Валентин. Ибо надо вам сказать, что если многочисленные представители мужской половины нашего семейства отличались друг от друга именами, а также тем, что один назывался дядей, другой — кузен, третий — племянник, то с их женами дело обстояло не так просто. Наше семейство слишком кичилось своим именем и не могло стерпеть, чтобы к фамилии мужа прибавлялась еще и девичья фамилия жены. Выходя замуж, девицы становились буссарделями, что сводило на нет их собственное происхождение. Хорошо бы выглядела по соседству с тремя этими слогами любая фамилия, присоединенная с помощью брачных уз. Да и для чего все это? Зачем подражать людям, которые, назвав себя Дюран Мишар или Морен Дюваль, воображают, будто стали невесть кем? Поэтому-то у нас просто-напросто присоединяли имя жены к имени мужа. Фамилия Буссардель подразумевалась. Мои невестки и кузины именовались, скажем, Элен Валентин или Сюзанна Гастон. Были среди нас две Жанны — Жанна Симон и Жанна Поль. Моя мать тоже звалась Мари Фердинанд. Почти все они так и подписывались, совсем как другие прославленные в истории жены ставили свои подписи. Лавернь Лафайет или Полатрон Полиньяк. Поскольку состав обедающих на конце стола заметно омолодился, я надеялась, что в обществе моих ближайших соседей я обнаружу больше непосредственности и доброй воли, смогу поговорить с ними об Америке. Я вдруг почувствовала в себе талант рассказчицы. О нет, вовсе я не искала случая блеснуть, особенно перед этой аудиторией, состоявшей из юных домоседов, которых нетрудно удивить. Нет, мне просто хотелось поговорить о стране, которую я только что покинула, произнести название 2-3 городов, несколько американских имен. Я была совсем как те влюбленные особы, которым любыми окольными путями, со всей наивностью, хочется повернуть беседу на предмет, интересующий лишь их одних, чтобы иметь возможность повторить дорогие сердцу слова, назвать походя имя одного приятеля, словом, выдать себя наконец. Но никто из моих соседей не собирался меня расспрашивать. Мальчики, конечно, просто не смели или дичились. Я не могла поверить, что их совсем не интересовало мое путешествие. Я решила заговорить первое.